Глава 40. Девяткины. «Отец, ты уверен?» Николай смотрел на затихающую в его руках женщину. «Уверен, сын, уверен. Нам сейчас лишние проблемы ни к чему. Да и вы с Митькой потом всю жизнь с этим грузом будете жить. А может, она не такая?» «Может, но лучше судьбу не испытывать». Они переложили ее на заднее сиденье. Николай пересел туда же. Прижал к себе. Червоным золотом рассыпались волосы по его одежде. Глаза закрыты. Длинные рыжие ресницы слегка подрагивают. К щекам прилил румянец. Губы маняще алели. Свою руку взял ее. Провел по пальчикам. Не выдержал. Поднес к губам, поцеловал. Приложил к своей щеке. Не злился, не осуждал. Не понимал, почему так случилось. За что их наказала судьба? Почему этот мальчишка так не вовремя появился? Что за рок висит над Девяткиными? О том, что его мать была сначала девушкой его дяди, а Милана встречалась с его отцом, тайны в семействе не делали. Не успев расстаться с Элеонорой, Анатолий на пороге ЗАГСа из-под носа Михаила буквально украл Милану, о чем гласила семейная легенда. Увез, сговорившись с друзьями, грузинами, следуя их указанию, как правильно умыкнуть невесту. И теперь этот сосунок Дмитрий уводит его женщину. По закону Рока у Мити должна быть девушка, на которой должен жениться Николай. Так ведь ботаник не позаботился об обмене. Сердце болезненно сжалось. Внутри душа ныла, отдавая в плечо, в кончики пальцев. Безысходность. Как же это больно, сложно и необъяснимо. Ситуация вышла из-под контроля, и он не может понять, как поступить правильно. Как будет лучше? Почему-то ему казалось, что он должен ее уберечь от разочарования, от боли расставания с Митей. А это обязательно последует. 7 лет разницы не в пользу женщины. Машина остановилась около металлических ворот. Пару раз посигналила. Их впустили. Встречала пожилая женщина в светлом, но не белом халате. Она радостно обняла сначала одного брата из старшего поколения, потом другого. «Что Девяткиных привело в нашу скромную обитель?» — голос молодой, душевный. «Примешь пациентку на пару недель?» — спросил Михаил. Суицид на фоне несчастной любви усмехнулась. В этом люксовом, закрытого типа санатории-профилактории таких клиентов хватало. Сия обитель надежно охранялась не только от случайных посетителей, но даже от всеведущих журналистов. «Пока еще нет, но первые признаки депрессии налицо. Вообще-то она женщина сильная, гордая, перфекционистка. У таких, сама знаешь, нет права на ошибку». Врач посмотрела в лицо спящей незнакомки, голова которой лежала на груди у Николая. «Красивая. Кто она вам?» «Невеста моя», — отозвался тот. А потом тихо добавил. «Была». «Что, изменил, а она не вынесла?» «Нет, она изменила. Опасаюсь, что не вынесет». «Тебе изменили?» Женщина ехидно улыбнулась. «Михаил, твой сын теряет хватку? Неужели народилась на земле русская краса ненаглядная, которая осмелилась?» Женщина подняла указательный палец вверх. «Осмелилась самому Николаю Девяткину рога наставить. Ладно, заносите героиню народную». Что врачи-цинники, то известно всем. Иначе бы их психика не выдержала всего увиденного, познанного, услышанного. Митя никуда не уехал. Он ждал, когда вернется отец. Он должен все понять. Ведь он тоже любил когда-то. Уехали, а его, как пацана, как несмышленыша, оставили. Да когда же они поймут, наконец, что он уже вырос? Отец вернулся поздно. Уже за полночь. «Где она? Что вы с ней сделали?» Бросился парень навстречу. Здесь же сидела Милана. Сбивчивый рассказ сына внес только сумятицу в ее голову. «Толя, что это за женщина, которая встала между братьями? Что происходит? Где ты был? Что Девяткины, как всегда, не могут кого-то поделить?» Анатолий снял куртку, обувь, прижал к груди жену. «Милана, ты только успокойся. Обещаешь мне? Пожалуйста, держи себя в руках». Наш Аболтус умудрился влюбиться во взрослую женщину. В Колькину невесту. Только и всего. «Зима, она же тебе в матери годится!» — — воскликнула Милана. «Ладно, он пацан еще. А она? Она-то чем думает? К деньгам нашим подбирается?» «Нет, мама, как ты можешь? Она не знала, что я ваш сын. Мы познакомились у Володи на свадьбе, а потом я ходил к ним домой заниматься физикой с ее сыном и двоюродной сестрой. Вот». Он запустил пригоршню в волосы и взъерошил их. «Я честно пытался с ней не встречаться, даже другую нашел». Димка посмотрел на своих родителей, махнул рукой и ушел к себе. А снизу доносились возбужденные голоса. «Ну, Миланочка, чего ты переживаешь? Все в порядке. Мы с Мишкой ее в санаторий отвезли, ну, этот элитный для богатых сумасшедших. Сама знаешь, там и лечение, и охрана, чтобы руки на себя не наложила. Ни к чему нам сейчас лишние скандалы. Лучше я заплачу, потеряю меньше. Ты же знаешь, только и ждут конкуренты, когда оступлюсь. Там поживет немного, успокоится. Колька говорит, что они еще в Варшаве сошлись. Знал я, и Мишка знал. И промывали Димке уже мозги, и даже девочку ему подсовывали, такую рыженькую. Ну что теперь с ним делать?» «Толя, как не переживать? Она его на 10 лет старше, и у нее дети. Ты же говорила, что ей 31, а? А ему 24. Всего-то 7 лет. У Макрона, вон, жена на 24 года старше, и ничего. А здесь всего 7 лет. А у нас с тобой, между прочим, тоже разница в 7 лет. Он весь в меня». «Толя, ты мужчина! Ты меня старше, а не наоборот. Это нормально, что мужчина старше женщины». «Миланочка, ты успокойся. Вот давай рассуждать логически. Сейчас ты ночей не спишь. Где он? С кем он? Что с ним? Поел ли? А теперь она это будет делать. Она будет следить, куда, с кем пошел, что надел, где поел. Ты не знаешь эту молодежь». Милана была на взводе. Она ходила из угла в угол, присаживалась на диван, но тут же вскакивала и снова продолжала измерять шагами площадь зала. «Какая уж здесь молодежь? Она взрослая женщина, мать двоих детей, бизнес тащила. Ты думаешь, что тащить нашего оболтуса легче, чем бизнес?» Анатолий спокойно сидел в кресле, в руке держал стакан с минеральной водой. «Надо бы спать идти. Но вряд ли Милана даст ему сейчас уснуть. Да и Димку не мешает проведать. Кто знает, на что может решиться влюбленный рыцарь. Я внуков хочу!» Неожиданно выдала женщина. «Ну вот, двое готовых уже есть. Какие проблемы?» С чувством юмора у главы корпорации было все в порядке. «Я серьезно, Толя! То-то и оно, что у нее уже есть двое взрослых детей. Зачем ей еще и третий? И вообще, от возраста женщины зависит здоровье потомства!» Авторитетно заявила она. «Да будут у него еще дети», — отмахнулся муж. «Нагуляется. Годам к 30 остепенится и женится на ровеснице. Сейчас ему всего 24. Чем больше будем запрещать, тем хуже будет. Скоро он сам от ее контроля сбежит. Сейчас ты его контролируешь, он волком воет. Но ты — мать. А представь, когда ревнивая жена. Ты видел его прежнего? Он же нашему сыну голову открутит». «Не открутит. Она не даст. Она за него будет сражаться, как львица за своего львенка. Покувыркается он с ней годик. Потом Марианка у Лешки подрастет и будет твоей невесткой». Издал легкий смешок. Уж он-то знал, как Милана привечала соседку. «Толя, ты смерти моей хочешь? Марианна, вот эта мажорка, которая только-только школу окончила, а уже закидонны, как у Мадонны». «Ну вот, Марианну ты не хочешь, потому что как Мадонна. Ольгу ты отшила, она, между прочим, хорошая девочка была». «Ага, деревенская и с ребенком. Что нашего оболтуса на чужих-то детей тянет?» «Да не на детей его тянет, а к мамкам. Оля, между прочим, с твоего драгоценного Димочки пылинки сдувала. А Роксана не будет, она за трудовое воспитание. Даст в руки пылесос и вперед. А потом, может, она и тебе внука подарит. Ты видела, какие у них красивые и умные детки?» «Положи руку на сердце. Она после своего до Кольки, ну, не могла в Диму влюбиться. Он же не Ален Делон и не мастер на все руки. Так, среднестатистический программист». «Мать, он не программист, он физик». Милана вздохнула. Дошла до бара, налила себе ликера. «Колька нашего уроет и будет прав». Выдохнула. Анатолий задумался. Утром местная пресса пестрела фотографиями. пара сезона. Как это все не вовремя. Надо будет утром разработать стратегию, чтобы грязи поменьше вылилось. Роксана на скандалистку не похожа. Но никогда и ни в ком нельзя быть уверенным. Ему сейчас перед выборами семейные скандалы вовсе не нужны. Какие суммы бросили на поднятие нерентабельного производства? Зато новый электорат появился. Роксана хорошо там вписалась как руководитель. И биография у нее идеальная. Вышла из простого народа, доросла в частной компании до руководителя департамента. С одной стороны, не есть хорошо, что Николай в женихах. Родственность появляется. А с другой, роман на глазах у всех развивается. И не она за ним, а он за ней бегает. Хороший пиар к его избирательной кампании. «Теперь уволишь?» — отстраненно спросила Милана, вклинившись в его размышления. «Кого? Кольку или Роксану?» «Нет, этим делу не поможешь. Роксана — ценный кадр. Да и Митьку этим счастливее не сделаешь. А месть? Мать, разве мы опускались до мелкой мести?» «Эх, судьбинушка!» «Что делать будешь?» Михаил и Николай сидели на кухне. У этих все по-русски. Бутылка водки, огурцы маринованные и черный хлеб. Ну и вдобавок к натюрморту Элеонора с повязкой на голове. У нее, видите ли, мигрень разыгралась. «Говорила я вам, говорила! Не место этой шалаве в нашем доме! Опозорила-то как, опозорила!» Причитала она голосом, абсолютно неподходящим для умирающего лебедя. «Мать, хватит уже! Ты еще с Катериной Смирновой не делилась? Давай, сбегай к подружке, чтобы завтра первый номер желтухи вышел со всеми подробностями из первых уст». Михаил знал свою супругу как облупленную. Кому-кому, а ей точно знать не полагалось. Милана — та баба, что надо. Умеет язык за зубами держать. А это... помешанная на родословных, нашла себе сплетницу-советчицу Катьку. И как Смирнова угораздила на такой болтушке жениться? «Колька, а Колька, что делать-то будешь?» Мать села рядом с сыном. Сердце крови обливается. Не чужое ведь, кровинушка родная. «Ты газеты видел? Вот позор-то!» «Не знаю. Вроде и не любил, но привык уже к мысли, что его она женщина. Но нет». Щенок вмешался, потоптался и свалил. Зря он тогда ему морду не набил. Да изменилось бы что. На телефон, как насмешка, пришло сообщение. «Выбор одобряем. Последний из магикан решил остепениться». Одноклассник. Этот уже закален в брачных баталиях. Один раз сам ушел, второй раз от него ушли, теперь третий раз женится. И в каждом браке по ребенку. Николай налил себе еще водки, накатил. Не любил он это дело, но сейчас не было сил терпеть боль в груди. Она как камень давила, мешала дышать. Поднялся, пошел в свою комнату. Не думал, что бывает так страшно. Огненной лавой разбегалась боль от груди по легким, через плечо отпульсировала в пальцы рук. Прошиб холодный пот. Воздух исчез. Темные круги побежали перед глазами. Вроде выпил немного. А пол качался. Уши заложило. Во рту стало сухо. Пара шагов пошатнулся. Комната на втором этаже замерла во мраке ночи. На паркете сидит человек, обняв колени руками. Его мысли блуждают где-то далеко. В чем смысл жизни, если, как ни повернешься, все не так? Внизу спорят родители. Звонкий голосок матери. Когда-то этот голос для него звучал волшебно. Разгонял тревоги, успокаивал, одобрял. Так почему же сейчас он звучит враждебно? Отец, как всегда, слегка подшучивает. Человек не вслушивался в спор. Зачем? Его разбирают, его осуждают. Все равно он добьется своего. Пусть даже подерется с Колькой, пусть Колька сам на своей злате женится. Его же идея была найти ему студентку. Хотелось сорваться и побежать, только куда? Куда они ее спрятали? Он обязательно найдет и спасет, пусть даже ценой собственной жизни. Как-то пафосно звучит. Да и отец дорожит своей репутацией. Не беспредельщик. Что верно, то верно. Когда надо, и подмазать могут. и где-то уступить. Нет, пожалуй, теперь уже Девяткиным уступают, а не Девяткины. А сейчас папаня вообще решил в депутаты податься. Хочет стать лидером от народа. И все-таки, куда они ее? Только дождаться рассвета, и можно на поиски рвануть. Припрет братца к стене. Можно и отца шантажировать. Не скажешь, где она? Я в прессу пойду. Кривая улыбка скользнула по лицу. Нет, он не поступит так с отцом. Его всю жизнь воспитывали, что родители — это святое. Неожиданно грубо раздумье разрезал пронзительный вой сирены. По потолку поскакали красные и синие огоньки. Скинув внезапно нахлынувшее оцепенение, Митя бросился вон из помещения. Выбежав на улицу, он увидел около дома своего двоюродного брата машину скорой помощи. «Дядя Миша, что случилось?» — спросил парень, глядя на то, как на носилках выносят Николая. «Да игрались в люблю. Одна в психушке, второй с сердцем». Вместе со старшим братом он помогал медбратьям поместить носилки в салон скорой помощи. Следом выскочила Элеонора. Она на ходу натягивала куртку. Бледная, без макияжа, с растрепанными волосами. Косынка, которой она повязала лоб, спала на бегу. «Это все твои гены!» — крикнула она Анатолию. «То ты мне мозги полоскал, да я вовремя к Мишке ушла! Теперь твой сын моего сгубил!» И тут же к мужу, по-боевому. «Миша, я с вами!» И снова к оставшимся на улице родственникам. «Милана, дверь закроешь нашу! Ух, Девяткины!» Захлопнулись двери. Взвыла сирена. Повылезали из своих нор жители престижного поселка. А потом потянулась вереница любопытных к Анатолию. «Не знаю, не знаю ничего! Сам ничего не знаю!» Отбивал нападки Девяткин-младший. «Димка, быстро в дом, чтоб духа твоего на улице не было!» рявкнул на сына. Роксана пришла в себя с первыми лучами солнца. «Где я? На больничную палату не похоже, но и не дома. В бордель продали». Первое, что пришло на ум. Стало смешно. Смех болезненно разливался по подкорке. Открылась дверь. Вошла пожилая, пышнотелая женщина в светлом халате. «Здравствуй. Я Мария Петровна, заведующая санаторием. Тебя вчера привезли в очень плохом состоянии». «Я хочу домой». Она свесила ноги. Кто-то переодел ее в больничную сорочку. «Я не сумасшедшая». «Не торопись. Это не психушка. Санаторий. Пару недель поживешь, придешь в норму и поедешь домой». «Я в норме. Где моя одежда? Это незаконно. Понимаете? Незаконно». Она настроена решительно. Если Девяткины решили с ней бороться, что же? Она принимает их вызов. «Роксана, мне вкратце известна ваша ситуация. Я хочу рассказать вам одну историю из прошлого, чтобы вы поняли, что вам желают добра». Михаил Девяткин учился с Марией, нашей рассказчицей, на одном потоке. Они жили в одном дворе и с детства дружили. Потом поступили в один институт, на один факультет, вместе ездили на учебу. В компании братьев Маша была как свой парень. Давала советы, утешала, знакомилась с девочками по просьбе братьев. Ей удалось сохранить именно дружеские отношения, не переходящие в большее. Может, еще и потому, что она видела постоянное соперничество братьев. Младший ни в чем не хотел уступать старшему. Так уж повелось, что влюблялись в одних и тех же. На втором курсе института Михаил стал встречаться с первокурсницей. Очень серьезной девушкой. Выглядели они несколько странно. Он импозантный молодой человек, она — серая мышка. Слухи поползли, что парочка собирается пожениться. Что там произошло, не знаю, только пара рассталась. А буквально через неделю после расставания старший объявляет, что встретил девушку и хочет на ней жениться. Приглашает к себе, чтобы познакомить с родней. Вот тут-то девушка и узнала, что первый ее жених — никто иной, как родной брат нынешнего ее парня. Выяснилось, что встречалась она параллельно с обоими братьями, не зная про их родство. А наутро ее нашли полуживой. Наглоталась таблеток. Врачам не удалось спасти. Братьев долго таскали на допросы в полицию. Пытались их обвинить в доведении до самоубийства, хотя они были ни при чем. На девушку не давили, имя ее не позорили. Прошло больше 30 лет, а они так и живут с грузом вины. Вот и подстраховались. Не хотят повторения истории. Повторение истории. Не смешно. И она не знала про их родство. Можете отпускать. Девяткиным передайте. Не самоубийца я. У меня дети. Она подошла к окну. Там расстилалась березовая роща. Золото на голубом фоне. Тишина. Спокойствие. «Роксана, послушайте моего совета. Поживите здесь хотя бы несколько дней. Если сейчас вы вернетесь, вас начнет совесть терзать. У нас есть психолог, психотерапевт, батюшка при церквушке. Вам надо просто научиться с этим жить, успокоиться и понять, что нет вины ни вашей, ни их. Ну, так получилось. Походите на процедуры, массаж, йогу, не знаю, куда еще там. Скоро завтрак будет. Можете здесь поесть. Но я бы вам советовала в кафе сходить, чтобы посмотрели, с кем по соседству находитесь».